Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Добрый вечер, друзья. Сегодня в нашем эфире премьера. Мы предлагаем вам радиоспектакль Владимира Шведова «Живет такой парень». Спектакль поставлен по сценарию Василия Шукшина через 46 лет после выхода на экраны фильма. Сначала в журнале «Новый мир» появились рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». По мотивам этих рассказов Василий Макарович Шукшин написал сценарий своего первого полнометражного фильма. Фильм вышел на экраны в 1964 году. Тот год оказался счастливым в жизни Шукшина. Получена премия Всесоюзного кинофестиваля за лучший комедийный фильм с формулировкой «За жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение». А еще Шукшин получил главный приз Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва» Святого Марка. Герой, рассказанный Шукшиным истории, простодушный парень Пашка Колокольников, полюбился и зрителям, и критикам. В общем-то, он самый обыкновенный человек. Шофер, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Их жизнь волнует его настолько, что о своей он просто забывает. Говорят, он из тех, кто чувствует себя счастливым, только если всем хорошо. Мало таких Колокольниковых, согласитесь, но все-таки они есть. Обаяние Колокольникова очевидное. Не устоял перед ним и режиссер Владимир Георгиевич Шведов. Позвал в свой радиоспектакль на роль Колокольникова актера Бориса Шувалова. Слушаем спектакль.